Истон выехал на шоссе. Я на службе еще с тех времен, о которых и вспоминать не хочется, — мрачно сказал он. Все усложнять — большая ошибка. Я часто вижу сыщиков, которые сами придумывают сложности. Как я понимаю, девушка давно имела дело с этими деньгами. Она наверняка фантазировала, как можно было бы использовать их, окажись они в ее руках. И вот у нее появляется приятель, превращающий мечты в реальность. Он объясняет ей, каким путем можно захватить всю сумму. У нее есть ключи, она знакома с системой сигнализации, он ничего не боится. Они вдвоем похищают деньги. Ничего тут нет сложного, так уж устроены люди. Треверс нетерпеливо пошевелился. «Слишком просто», — сказал он. «Элис не та девушка, которая способна обчистить банк или завести приятеля». Истон надул полные щеки. «Опять вы все усложняете», — произнес он. «Но мы же знаем, что у нее есть приятель. Разве Кэлвин этого не говорил? Его видели двое стариков и миссис Лоринг. Стоит ли рассуждать, способна ли она завести кавалера, если он существует?» «Знаю, знаю», — сказал Треверс. «Это меня и настораживает. Я уверен, она не из тех, кто имеет поклонников». Истон выпустил воздух сквозь сжатые губы. «Вы еще молоды», — сказал он. «Вы не знаете людей так, как я. Есть и девушки, которые производят впечатление совсем неопытных. Порой они кажутся чуть ли не бесполыми. Элис устроена так же, как все девушки. Она от них ничуть не отличается. Стоило появиться подходящему парню, ловкому журику, знающему свое дело, и она попалась на его удочку». Треверс чувствовал, что рассуждения Истона не лишены здравого смысла, но они его не убедили. Он думал об Элис Крейг. Она такая серьезная, вся в работе, стесняется мужчин. «Посмотрим, что скажет миссис Лоринг. Пока я остаюсь при своем мнении». Истон смущенно посмотрел на Треверса. «Я просто высказал свои соображения», — произнес он. «Я могу ошибаться. Вы молоды и умны, мне нужна ваша помощь». «Какое впечатление произвел на вас Кэлвин?» — спросил Треверс. Тут Истон чувствовал себя уверенно. Он говорил с Кэлвином, управляющий ему понравился. «Настоящий мужчина, верно?» — восторженно произнес Истон. — «Истинный профессионал. Разбирается в своей работе. Уверен, он и в гольф прекрасно играет». — «Спортсмен он превосходный», — с досадой сказал Треверс. — «Но какое это имеет отношение к делу?» — «Это похищение. Для него серьезный удар», — сказал Истон, покачав головой. Он приступил к работе всего 6 недель назад, и вот девчонка выкинула такое. Большая неприятность для Кэлвина. Треверс выбросил сигарету в окно. Второй поворот направо. Третий дом по правой стороне. Через 10 минут мужчины встретились с Кит Лоринг. «Какая женщина!» — подумал Истон. Он сравнил ее с Мэвис Харт и почувствовал себя стариком. Его охватила неуверенность в себе. Глядя на нее, Истон понял, каким скучным и жалким был его роман с Мэвис. Оказаться в постели с такой женщиной, как миссис Лоринг, вот это наслаждение! Он едва прислушивался к словам Кит. Его внимание было приковано к стройной, соблазнительной фигуре миссис Лоринг, высокие груди Кит, обтянутые мягким серым свитером, словно бросали вызов. Он всегда мечтал о подруге с такой фигурой и кожей. Более волнующей и желанной женщины Истон в своей жизни не встречал. Треверс держался в тени. Он слушал и наблюдал. Он заметил, что Кит слегка пьяна. Кен уловил запах виски в ее дыхании и огорчился, ведь Кит — его будущая теща. Кит выпила достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно. Просто в голове не укладывается, что Элис решилась на такое, — сказала она. Видно, этот парень сильно повлиял на нее. Она девушка добрая, только, пожалуй, бесхарактерная, очень слабая, вечно сомневающаяся в себе. — Вы точно знаете, что у нее появился приятель? — спросил Истон с улыбкой заговорщика, взглянув на Кена. — Конечно, я его видела, и их вдвоем тоже. — Когда это было, миссис Лоринг? — Да дней 10 назад. Сидя у себя в комнате, я услышала шум мотора, посмотрела в окно, из машины вышла Элис и этот мужчина. Они поцеловались, девушка зашла в дом, а ее друг уехал. — Вы достаточно хорошо разглядели этого человека, чтобы описать его внешность? — О, да, его освещали фары, но майор Харди и мисс Пирсон рассмотрели приятеля лучше. Я находилась на третьем этаже, а они на первом. На лице Истона появилась улыбка восхищения, адресованная Кит. Расскажите лучше вы. Старикам доверять не стоит. Кит отбросила волосы с плеч. Истон уставился на ее поднявшиеся крепкие груди. Он был высокий, плотный, с черными бакенбардами и усами, в желтовато-коричневом пальто с поясом и широкополой шляпе. — Сколько, по-вашему, ему лет? — Примерно 30-35, трудно сказать. — Вы раньше не видели его в городе? — Нет. — Автомобиль? — Машины я тоже не замечала. Кит посмотрела на Треверса. Ее смущала его молчаливость. «Наверное, мистер Келвин говорил вам о том, что Элис готовилась к экзамену. Девушка делала вид, что работает у себя в комнате, а сама тайком бегала на свидание. Я замечала ее пальто и шляпа. Часто исчезали с вешалки». Мистон кивнул. «Да, он мне рассказывал. Это весьма показательно, правда?» Детектив снова взглянул на Треверса. Она, видно, здорово им увлеклась. Можно увидеть ее номер? — Конечно.